Глава 31. «Можно?» — я заглянула в дверь ректорского кабинета. Данте что-то переставлял на книжной полке, но при моем появлении оторвался от своего занятия. «Вам можно всегда, мисс Брайан». Его лицо снова закрывала маска тьмы, но по глазам было видно, что он улыбается. «Заходи». Я вошла и плотно прикрыла за собой дверь. Мы с Данте одновременно шагнули навстречу друг другу, и вскоре я оказалась в его объятиях. Маска вмиг развеялась, и Данте запечатлел на моих губах нежный поцелуй. «Как ты?» — спросил он потом. «Отлично, только из лазарета», — улыбнулась я. «Надеюсь, лекарь Флайт убедился, что ты в полном порядке, когда выпускал тебя». Данте сдвинул брови. «Я вообще-то ходила туда не за этим, а чтобы проведать Вайолет и всех остальных», — хмыкнула я. «А мое здоровье просто отличное, я же сказала». «Придется тебе поверить». Он легонько щелкнул меня по носу. «И как твоя подруга? Как ребята?» Они очнулись, как ты и говорил, через 2 часа после того, как заклятие иссушения было разрушено. Данте занимался этим до самого полудня, пытаясь обратить все сделанное Ральфом Григом вспять. Усовершенствованное заклятие иссушения оказалось отменить намного труднее, чем стандартное. Но он не сомкнул глаз, пока все не сделал. И я все это время была рядом, помогая, чем могла. Роджер и Мэриан пришли в себя самыми первыми. Дольше всех отходил Орвал. Однако теперь они все, наконец, вернулись к нам и, как сказал лекарь, идут на поправку. «Флайт оставил пока всех в лазарете», — продолжила я. «Но им там не скучно. Локридж всех, как всегда, развлекает». Я не стала упоминать, что больше всего Роджер пытается развлечь Вайолет. Он даже поменялся койками с Ирвингом, чтобы быть поближе к ней. И подруга, похоже, совсем не была против нового соседства. «А вечером от меня все ждут подробного рассказа, как мы с тобой справились с Григом», — вздохнула я. «Не хочешь присоединиться и помочь мне?» «Боюсь, никак не получится». Данте выпустил меня из объятий и вернулся к своим книгам. «Скоро снова придет следователь. Нужно будет еще кое-что с ним обсудить». Что делать с иссушенным Григом, Данте решил не сразу. Можно было, конечно, оставить все в тайне вместе с его преступлениями и оставить иссушаться дальше заточенным в подземельях замка. Но потом Данте сказал, что хочет покончить с самосудом и предать дело огласке. Стражи порядка вместе со следователем прибыли быстро. Данте уже успел с ними переговорить и передать им Ральфа Грига. «А Траст, Драк и остальные?» «Их досье пока у меня. Через час я собираю собрание. Выслушаю, что они скажут, а потом решу. Но работать здесь они точно больше не будут, даже если Академия снова откроется. Я об этом позабочусь». С сегодняшнего утра приказом ректора были остановлены все занятия. На завтра Данте планировал расконсервацию магии всех студентов, кто был ее лишен. «Эми», — на лицо Данте набежала тень. «Что?» — осторожно переспросила я. Он больше ничего не сказал, просто молча что-то достал из ящика стола и подошел ко мне. Раскрыл мою ладонь и положил на нее 2 предмета — мою заколку и запонку брата. «Я возвращаю их тебе», — тихо сказал он. «Это значит, что Джереми...» Я подняла на него глаза. «Он, скорее всего, уже пришел в себя, а через неделю полностью восстановится». «А остальные?» Мой голос сел от волнения. «А остальные тоже. Ты сказала мне, что только я должен решить, как быть дальше». «И я решил», — отрывисто ответил Данте. Потом снова стремительно вернулся к столу и взял с него папку. Я узнала одно из досье, которые мы нашли у Ральфа. «Это тоже тебе». На папке стояло имя моего отца. «Можешь его сжечь, порвать, что хочешь. Твой отец был причастен к тому злу, которое произошло со мной. Однако он твой отец, и я не хочу, чтобы эта тяжесть осталась с нами. Я не смогу его простить. Не только за себя, но и за тебя. Однако месть ничего не изменит, ты права. Не вернет моих родных, не заставит твоего отца измениться. Зато продолжит ковырять раны, не давая им затянуться. Мы же просто можем оставить все это за бортом. Как ты на это смотришь? Я еще раз взглянула на папку и сделала шаг к камину. Да, давай оставим все за бортом и начнем новую жизнь без этого груза. И я бросила папку в огонь. Данте подошел ко мне сзади и обнял. «Только как же быть со справедливостью?» — спросила я, глядя на языки пламени, которые превращали в прах все злодеяния моего отца. «Выходит, все продолжат жить, как раньше?» «Как раньше уже точно не будет. Я об этом позабочусь», — ответил Данте, целуя меня в макушку. «У меня появились кое-какие мысли на этот счет». «Новое заклинание?» — насторожилась я. «Нет, больше никаких заклинаний», — усмехнулся Данте. «Все будет так, как хочешь ты, по справедливости». «Хорошо, если так. Я боюсь только, что он не оставит меня в покое», — призналась я. «Отец, если Академию распустят, он будет искать другой способ указать мне мое место. Сломать». «Во-первых, я не позволю ему это сделать», — отозвался Данте, крепче сжимая объятия. «Во-вторых, ты можешь просто уехать от него раньше, как ты и хотела. Билет с открытой датой до Нового Арвона все еще у меня, и он действует». «А ты?» — мое сердце испуганно сжалось. «А я приеду к тебе, как только решу все вопросы здесь». Он успокаивающе меня поцеловал. «Надеюсь, ты меня дождешься?» «Дождусь». Я улыбнулась и ощутила, как в носу начинает щипать от зарождающихся слез. «Только можно сделать это побыстрее?» «Я буду очень стараться, но уверен, что соскучусь по тебе раньше, чем ты. И ты от меня так просто не отделаешься, учти». «С чего такая уверенность, что соскучишься раньше?» Я ущипнула его за руку. «Потому что с твоими друзьями соскучиться невозможно», Данте делано вздохнул. «С друзьями?» Я с изумлением обернулась. Данте посмотрел на меня невинными глазами. «Я разве не сказал тебе, что успел переговорить со всей твоей компанией, и почти все они тоже возжелали поехать в Новый Арвон?» «И даже Вайолет?» Теперь мое сердце сбивалось с ритма от радости. «Ну, она еще немного колеблется, но уверен, мистер Локридж уговорит ее. У него дар к уговорам». «О, боги!» Я прижала ладони к разгоряченным щекам. «А как же билеты для всех?» «Неужели ты считаешь, я не позаботился и об этом?» Я счастливо пискнула и обняла его за шею. «Теперь я уверен, что ты точно скучать по мне не будешь», — проворчал Данте. Я взяла его лицо в свои ладони, заглядывая ему прямо в глаза. «Еще как буду», — и приникла к его губам губами. «Ты все-таки поцеловала меня первой», — ехидно заметил сквозь поцелуй Данте. «Молчи!» — выдохнула я и впилась в его губы еще более жарким поцелуем. 4 месяца спустя. «Осталось только расставить вот эти настойки, и все», — я поставила коробку с флаконами на прилавок. «Мы быстро справились, правда?» — улыбнулась мне Вайолет, проворно доставая настойки из тары. «Все это благодаря тебе. Одна бы я еще час возилась», — отозвалась я, пробегая взглядом по витринам. «Это помещение я сняла чуть более месяца назад и до сих пор не могла поверить, что теперь у меня есть свой собственный магазинчик, такой, как я мечтала». «Ну и жара», — протянула Вайолет. «Никак не могу привыкнуть к здешнему климату. Хотя, признаться, по промозглой сырости Гливердама я тоже не скучаю». «Но там скоро весна», — вспомнила я и лишь на мгновение испытала ностальгию. «Нет, теперь мой дом в Новом Арвоне. Но для полного счастья мне не хватает всего одного. Одного человека, которого я не видела столько же, сколько и берега своей родины. Данте до сих пор так и не приехал, и мое сердце каждый раз тоскливо сжималось при мысли о нем. «Мне бы флакончик эликсира истины». Вот и сейчас в голосе покупателя я услышала Данте. «Сейчас, минутку», — отозвалась я, не оборачиваясь, и поправила съехавший ценник. А еще амулет тайного взгляда. Теперь мое сердце ёкнуло и замерло. Я медленно повернулась и первой увидела Вайолет, кусающую губы, чтобы не рассмеяться. А напротив, облокотившись о прилавок, стоял молодой мужчина. «Данте!» — выдохнула я и бросилась к нему. Он подхватил меня на руки и закружил по лавке. «Когда ты приехал?» Я провела рукой по его колючей от щетины щеке, боясь, что мне все это чудится, и он сейчас исчезнет. «Почему не предупредил?» «Хотел сделать сюрприз». Данте тоже смотрел на меня во все глаза и улыбался. Его волосы чуть отросли, а вместо привычного черно-серого облачения на нем был синий дорожный костюм, украшенный вставками из рыжей кожи. Все это вкупе с сияющим взглядом и открытой улыбкой делало его моложе и еще привлекательней. «Мне посчастливилось найти портал из Гливердама прямиком сюда. А я только вчера получила то письмо, где ты писал, что приедешь через месяц». Я еще крепче прижалась к нему. «Мне удалось освободиться раньше, а тут еще портал нашелся. Времени на письма просто не было. Можно я ее украду ненадолго?» Данте посмотрел на Вайолет. Я тоже растерянно глянула на подругу, но та уже замахала руками. «Идите, идите, я никуда не спешу. Вернитесь только к 7:00». «Мы вернемся намного раньше», — заверила я ее и взяла Данте под руку. «Почему именно к 7:00?» — поинтересовался он, когда мы вышли на улицу. Нас сразу окружили гул прохожих и аромат специй. Моя лавка располагалась весьма удачно, на главной торговой улице. «О, ты же еще не знаешь», — ответила я. «Вайолет и Роджер с недавних пор выступают по вечерам в клубе «Арвонская ночь». Не подумай ничего такого», — я засмеялась, заметив его поползшие вверх брови. «Это очень приличный клуб, куда приходят приятно провести вечер состоятельные господа. Там вкусно кормят и предлагают развлекательную программу, шоу. Так вот, Вайолет и Роджер там выступают с фокусами. Талант Вайолет здесь пользуется особым успехом. Кстати, Роуз там тоже иногда поет. Правда, осенью она планирует поступать в музыкальную академию, так что от подработки ей придется отказаться. Но Виктор уверен, что сможет обеспечить их обоих. Его механизмы пользуются у арвонцев просто невероятной популярностью. Его даже приглашали на ужин к герцогу Рахшильфеду. Вроде как тот готов инвестировать в некий новый проект Виктора. Кстати, ты слышала, что они с Роуз решили пожениться в конце лета? Кажется, ты мне писала об этом. Данте слушал меня, не переставая улыбаться, и я улыбалась вместе с ним. Мы шли по людной торговой улице, но никого не замечали вокруг. А о том, что Мэриан нашла своего друга детства, того самого соседа, чье кольцо чуть не потеряла еще в академии, продолжила я. Данте отрицательно покачал головой. Так вот, она случайно встретила его здесь, в порту. Он сразу узнал ее. Оказывается, он тоже живет в Новом Арвоне. Только не в Касалде, а в Тибеке. Но это ведь совсем рядом. И Мэриан хочет переехать туда в скором времени. Даяна мне тоже писала. К ней приехал ее жених, и теперь они перебрались на запад, кажется, в Альгольм. Там Саймон собирается разводить лошадей. Локридж, когда это услышал, тоже загорелся подобной идеей. Они с Саймоном постоянно на связи. Кого я еще забыла? Ах да, Брюс! Он устроился учителем в младшую школу. Дети его обожают. Прости, вдруг спохватилась я и уткнулась лбом в плечо Данте. Что-то я разболталась, а тебе даже слова не даю сказать. Если бы ты знала, как я соскучился по твоей болтовне, усмехнулся он. И по твоему голосу, и вообще. Из его груди вырвался протяжный вздох. «Давай уже найдем какое-нибудь более укромное место. Здесь вообще поблизости есть такие?» «Пойдем в сад Орхидей». Я потянула его в сторону от главной улицы. «Там не такие толпы, хотя безлюдно в Касалде не бывает никогда. Здесь даже ночью шумно. Расскажи пока о себе. Какие новости в Гливердаме? Ты в письмах так мало писал». «Новости разные и, возможно, не самые приятные. Но как посмотреть?» Данте вздохнул. Ральф умер, не дожив до суда, и его дело закрыли. «Когда это случилось?» — спросила я, посерьезнев. «Почти сразу, как он вышел из состояния иссушения. Я не хотел писать об этом, собирался рассказать при встрече». «А академия, наставники?» «Академия все еще закрыта. Возможно, ее реконструируют под другие нужды. А траст, драги и прочих я ничего не знаю. Они растворились, как только Ральф умер. Но и я не стал передавать их досье следователю. Пусть устраивают свою жизнь сами». «А досье на тех, четверых?» Мне не нужно было уточнять фамилии, чтобы Данте понял, о ком я. Он ответил не сразу. «Что случилось?» — забеспокоилась я. «У тебя ничего не вышло?» «Как раз наоборот. У меня все получилось». Данте улыбнулся, но будто через силу. «И мне даже помог твой друг, мистер Уолтер». «Гарольд!» — ахнула я. «Гарольд!» — усмехнулся Данте. «У него оказались весьма выгодные знакомства через его поэтический клуб. Во-первых, журналист одной столичной газеты, господин Лукойт. Во-вторых, член парламента, господин Хонест. Первый помог придать огласке мое дело, несмотря на срок давности. После выхода его статьи эту новость разнесли и остальные газеты. И наутро весь город снова узнал, что случилось 18 лет назад с моей семьей. Но на этот раз замять это никому не удалось. Потом дело подхватил тот самый парламентер, и оно было передано в суд». «Но это ведь замечательно, разве нет?» — воскликнула я. «Да, но твоего отца сняли с должности главного судьи. Его вообще лишили права судейства. Тон Данте был осторожным. Несмотря ни на что, он боялся причинить мне боль этим известием. Но я не ощутила ничего, ни радости, ни сожаления». «А про Джереми что-то известно?» — только и спросила я. «Мало что», — покачал головой Данте. «Он по-прежнему учится в университете. Но отстранение твоего отца от должности, безусловно, ударит и по его репутации. Боюсь, после учебы устроиться на работу туда, куда он планировал, у него не получится». Меня снова это не тронуло. «Значит, Краус, Рошельд и остальные снова предстанут перед судом?» — переспросила я. «Да, и в этот раз им не удастся уйти от наказания, с учетом того, что у них еще имеются проблемы с законом, исходя из компромата, собранного Ральфом. Так мне сказал прокурор. Новый судья настроен решительно, он молодой и с современными взглядами, так что...» Я сжала его руку. «Тебе нужно будет присутствовать на суде?» «Нет, я остался под именем Дастина Роутмана, а он не имеет отношения к семье пострадавшего мельника. Гарольд пообещал держать меня в курсе дела и известить, когда суд закончится». «Даже представить не могла, что вы так подружитесь с Гарольдом», — засмеялась я. Мы вошли в сад орхидей, и в тени деревьев сразу стало прохладнее. «А ведь он влюблен в тебя, ты знаешь?» — с ехицей заметил Данте. «Почему ты не захотела принять его любовь?» «Может, потому что ждала тебя?» — ответила я и сменила направление, ведя его к беседке. Как только мы оказались скрытыми от посторонних глаз, Данте сразу заключил меня в объятия и с жадностью впился мне в губы. «Я и сама приникла к нему, желая раствориться в этом поцелуе», отвечала с таким жаром, будто снова боялась его потерять. С наслаждением вспомнила его вкус, запах, ощущение близости. «Мне кажется, ты стала еще красивее», прошептал он, осыпая поцелуями мое лицо и шею. «Я скучала по тебе», — шептала я в ответ. «Так скучала». «О, Эми, если бы ты знала, как скучал я». Он вдруг отстранился и заглянул мне в глаза. «Что-то случилось?» — забеспокоилась я. «Знаешь, Данте чуть помедлил. Я ведь признался Хонесту, что я пытался иссушить ту четверку и твоего брата. Мне нужно было это сделать. Для себя. И я даже готов был тоже понести наказание». «И...» Мое сердце на миг замерло в страхе. «Хонест сказал, что сделает вид, что никогда этого не слышал, и чтобы я забыл об этом тоже». «Надеюсь, ты последовал этому совету?» Я мягко улыбнулась. Данте тоже кивнул и улыбнулся. «Не знаю, за что судьба решила наградить меня, послав тебя. Разве я мог подумать, что все так обернется?» «Я тоже и представить себе не могла такого», — отозвалась я чуть хрипло. «Тем не менее, мы здесь и вместе. Значит, это для чего-то нужно?» «И я счастлив осознавать это». Он нежно поцеловал меня и улыбнулся. «Да, есть еще одна причина, почему мне удалось так быстро вернуться. Теперь Данте поцеловал меня в щеку, а потом в нос. В Касалдийском университете открывают факультет темномагии, и меня пригласили возглавить его, стать деканом». «О, боги, это так здорово!» Я просияла еще больше. «И я, кстати, приехал не один. Орвал Рэндалл и Сэмюэль Ирвинг тоже здесь. Осенью они станут студентами теперь уже моего факультета». «О, боги, сколько хороших новостей!» «Есть еще одна, только не знаю, хорошая ли». Данте почесал кончик носа. «Продолжай», — осторожно проговорила я. «Декану желательно иметь жену, так мне сказали». «И?» — я сглотнула. «У меня только одна девушка на примете для этой роли. Точнее, единственная». Он заглянул мне в глаза, тоже заметно нервничая. «Ты не откажешь? Хочешь? То есть согласна?» «Согласна», — эхом отозвалась я. «Быть моей женой?» — все же уточнил Данте вкрадчиво. «Женой», — выдохнула я и кивнула. И меня тут же сгребли в охапку и так крепко обняли, что я едва не задохнулась. «Ты точно уверена?» — еще раз спросил Данте, зарываясь лицом мне в волосы. «О, боги, я уверена!» — и поцеловала его туда, куда удалось дотянуться — в подбородок. Тишину парка нарушил мелодичный звон колоколов храма неподалеку. «Я слышал в Новом Арвоне, чтобы обвенчаться, можно просто прийти в храм. Без договоренности. В любой момент», — вдруг произнес Данте. «Ты намекаешь, что мы можем...» В груди защекотало от волнения. «Прямо сейчас?» Я с удивлением поняла, что эта мысль не вызывает у меня отторжения. «Понимаю, это похоже на авантюру». «Будто в первый раз ты подбиваешь меня на авантюру», — хмыкнула я. «То есть...» «Ты не против?» Данте отстранился и посмотрел на меня. Его глаза весело блеснули. Я с улыбкой встретила его взгляд. «То есть, почему бы и нет?» Конец книги. Текст читала Тася Миролюбова.